Я остановился, не выходя на дорожку, бросил на нее пакет на самое видное место и не спускал с него глаз, полагая, что мадам М. заметит потерю, воротится, будет искать. Но, прождав минуты четыре, я не выдержал, поднял опять свою находку, положил в карман и пустился догонять мадам М. Я настиг ее уже в саду, в большой аллее. Она шла прямо домой скорой и торопливой походкой, но задумавшись и потупив глаза в землю. Я не знал, что делать. Подойти отдать? Это значило сказать, что я знаю все, видел все. Я изменил бы себе с первого слова. И как я буду смотреть на нее? Как она будет смотреть на меня? Я все ожидал, что она опомнится, хватится потерянного, воротится по следам своим. Тогда бы я мог незамеченный бросить пакет на дорогу, и она бы нашла его. Но нет, мы уже подходили к дому. Ее уже заметили. В это утро, как нарочно, почти все поднялись очень рано, потому что еще вчера, вследствие неудавшейся поездки, задумали новую, о которой я и не знал. Все готовились к отъезду и завтракали на террасе. Я переждал минут десять, чтобы не видели меня с мадам М., и, обойдя сад, вышел к дому с другой стороны гораздо после нее. Она ходила взад и вперед по террасе, бледная и встревоженная, скрестив на груди руки, и по всему было видно, крепясь и усиливаясь подавить в себе мучительную отчаянную тоску, которая так и вычитывалась в ее глазах, в ее ходьбе, во всяком движении ее. Иногда сходила она со ступенек и проходила несколько шагов между клумбами по направлению к саду. Глаза ее нетерпеливо, жадно, даже неосторожно искали чего-то на песке дорожек и на полу террасы. Не было сомнения. Она хватилась потери и, кажется, думает, что обронила пакет где-нибудь здесь, около дома. Да, это так, и она в этом уверена. Кто-то, а затем и другие, заметили, что она бледна и встревожена. Посыпались вопросы о здоровье, досадные сетования. Она должна была отшучиваться, смеяться, казаться веселою. Изредка взглядывала она на мужа, который стоял в конце террасы, разговаривая с двумя дамами, и та же дрожь, то же смущение, как тогда, в первый вечер приезда его, охватывали бедную. Засунув руку в карман и крепко держа в ней пакет, я стоял поодаль от всех, моля судьбу, чтобы мадам М. меня заметила. Мне хотелось ободрить, успокоить ее хоть бы только взглядом, сказать ей что-нибудь мельком, украдкой. Но когда она случайно взглянула на меня, я вздрогнул и потупил глаза. Я видел ее мучение и не ошибся. Я до сих пор не знаю этой тайны. Ничего не знаю, кроме того, что сам видел и что сейчас рассказал. Эта связь может быть не такова, как о ней предположить можно с первого взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный. Может быть, он был последнюю, слабой наградой за жертву, которая была принесена ее спокойствию и чести. Энской уезжал. Он оставлял ее, может быть, навсегда. Наконец, даже письмо это, которое я держал в руках, кто знает, что оно заключало? Как судить и кому осуждать? А между тем, в этом нет сомнения. Внезапное обнаружение тайны было бы ужасом, громовым ударом в ее жизни. Я еще помню лицо ее в ту минуту. Нельзя было больше страдать. Чувствовать, знать, быть уверенной, ждать как казни, что через четверть часа, через минуту могло быть обнаружено все. Пакет кем-нибудь найден, поднят, он без надписи, его могут вскрыть. А тогда? Что тогда? Какая казнь ужаснее той, которая ее ожидает? Она ходила между будущих судей своих. Через минуту их улыбавшиеся льстивые лица будут грозны и неумолимы. Она прочтет насмешку, злость и ледяное презрение на этих лицах, а потом настанет вечная безрассветная ночь в ее жизни. Да, я тогда не понимал всего этого так, как теперь об этом думаю. Мог я только подозревать и предчувствовать, да болеть сердцем за ее опасность, которую даже не совсем сознавал. Но что бы ни заключалось в ее тайне, теми скорбными минутами, которых я был свидетелем и которых никогда не забуду, было искуплено многое, если только нужно было что-нибудь искупить. Но вот раздался веселый призыв к отъезду. Все радостно засуетились, со всех сторон раздался резвый говор и смех. Через две минуты терраса опустела. Мадам М. отказалась от поездки, сознавшись, наконец, что она нездорова. Но, слава богу, все отправились, все торопились, и докучать сетованиями, расспросами и советами было некогда. Немногие оставались дома. Муж сказал ей несколько слов, она отвечала, что сегодня же будет здорова, чтобы он не беспокоился, что ложиться ей не для чего, что она пойдет в сад одна, со мною. Тут она взглянула на меня. Ничего не могло быть счастливее. Я покраснел от радости. Через минуту мы были в дороге. Она пошла по тем самым аллеям, дорожкам и тропинкам, по которым недавно возвращалась из рощи, инстинктивно припоминая свой прежний путь, неподвижно смотря перед собою, не отрывая глаз от земли, ища на ней, не отвечая мне, может быть, забыв, что я иду вместе с нею. Но когда мы дошли почти до того места, где я поднял письмо и где кончалась дорожка, мадам М. вдруг остановилась и слабым, замиравшим от тоски голосом, сказала, что ей хуже, что она пойдет домой. Но, дойдя до решетки сада, она остановилась опять, подумала с минуту, улыбка отчаяния показалась на губах ее, и вся обессиленная, измученная, решившись на все, покорившись всему, она молча воротилась на первый путь, в этот раз позабыв даже предупредить меня. Я разрывался от тоски и не знал, что делать. Мы пошли, или лучше сказать, я привел ее к тому месту, с которого услышал час назад топот коня и их разговор. Тут, вблизи густого вяза, была скамья, иссеченная в огромном цельном камне, вокруг которого обвивался плющ, и росли полевой жасмин и шиповник. Вся эта рощица была усеяна мостиками, беседками, гротами и тому подобными сюрпризами. Мадам М. села на скамейку, бессознательно взглянув на дивный пейзаж, расстилавшийся перед нами. Через минуту она развернула книгу и неподвижно приковалась к ней, не перелистывая страниц, не читая, почти не сознавая, что делает. Было уже половина десятого. Солнце взошло высоко и пышно плыло над нами по синему глубокому небу, казалось, расплавляясь в собственном огне своем. Косари ушли уже далеко, их едва было видно с нашего берега. За ними неотвязчиво ползли бесконечные борозды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас ее благовонный испаренный. Кругом стоял неумолкаемый концерт тех, которые не жнут и не сеют, а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя былинка, курясь жертвенным ароматом, говорила создавшему ее: «Отец, я блаженна и счастлива». Я взглянул на бедную женщину, которая одна была, как мертвец, среди всей этой радостной жизни. На ресницах ее неподвижно остановились две крупные слезы, вытравленные острую болью из сердца. В моей власти было оживить и осчастливить это бедное, замиравшее сердце, и я только не знал, как приступить к тому, как сделать первый шаг. Я мучился. 100 раз порывался я подойти к ней, и каждый раз какое-то невозбранное чувство приковывало меня на месте, и каждый раз, как огонь, горело лицо мое. Вдруг одна светлая мысль озарила меня. Средство было найдено. Я воскрес. «Хотите, я вам букет нарву?» — сказал я таким радостным голосом, что мадам М. вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня. «Принеси», — проговорила она, наконец, слабым голосом, чуть-чуть улыбнувшись и тотчас же опять опустив глаза в книгу. «А то и здесь, пожалуй, скосят траву, и не будет цветов!» — закричал я, весело пускаясь в поход. Скоро я набрал мой букет, простой, бедный. Его бы стыдно было внести в комнату, но как весело билось мое сердце, когда я собирал и вязал его. Шиповнику и полевого жасмина взял я еще на месте. Я знал, что недалеко есть нива с дозревавшую рожью. Туда я сбегал за васильками. Я перемешал их с длинными колосьями ржи, выбрав самые золотые и тучные. Тут же недалеко попалось мне целое гнездо незабудок, и букет мой уже начинал наполняться. Далее в поле нашлись синие колокольчики и полевая гвоздика, а за водяными желтыми лилиями сбегал я на самое прибрежье реки. Наконец, уже возвращаясь на место и зайдя на миг в рощу, чтоб промыслить несколько ярко-зеленых лапчатых листьев клена и обернуть ими букет, я случайно набрел на целое семейство анютиных глазок, вблизи которых, на мое счастье, ароматный фиалковый запах обличал в сочной густой траве притаившийся цветок, еще весь обсыпанный блестящими капельками росы. Букет был готов. Я перевязал его длинной тонкой травой, которую свил в бичеву, и вовнутрь осторожно вложил письмо, прикрыв его цветами, но так, что его очень можно было заметить, если хоть маленьким вниманием подарят мой букет. Я понес его к мадам М. Дорогой показалось мне, что письмо лежит слишком на виду. Я побольше прикрыл его. Подойдя еще ближе, я вдвинул его еще плотнее в цветы и, наконец, уже почти дойдя до места, вдруг сунул его так глубоко вовнутрь букета, что уже ничего не было приметно снаружи. На щеках моих горело целое пламя. Мне хотелось закрыть руками лицо и тотчас бежать, но она взглянула на мои цветы так, как будто совсем позабыла, что я пошел набирать их. Машинально, почти не глядя, протянула она руку и взяла мой подарок, но тотчас же положила его на скамью, как будто я затем и передавал ей его, и снова опустила глаза в книгу, точно была в забытьи. Я готов был плакать от неудачи. «Но только б мой букет был возле нее», — думал я, — «только бы она о нем не забыла». Я лег неподалеку на траву, положил под голову правую руку и закрыл глаза, будто меня одолевал сон. Но я не спускал с нее глаз и ждал. Прошло 10 минут. Мне показалось, что она все больше и больше бледнела. Вдруг благословенный случай пришел мне на помощь. Это была большая золотая пчела, которую принес добрый ветерок мне на счастье. Она пожужжала сперва над моей головою и потом подлетела к мадам М. Та отмахнулась было рукою один и другой раз, но пчела будто нарочно становилась все неотвязчивее. Наконец мадам М. схватила мой букет и махнула им перед собою. В этот миг пакет вырвался из-под цветов и упал прямо в раскрытую книгу. Я вздрогнул. Некоторое время мадам М. смотрела, немая от изумления, то на пакет, то на цветы, которые держала в руках, и, казалось, не верила глазам своим. Вдруг она покраснела, вспыхнула и взглянула на меня. Но я уже перехватил ее взгляд и крепко закрыл глаза, притворяясь спящим. Ни за что в мире я бы не взглянул теперь ей прямо в лицо. Сердце мое замирало и билось, словно пташка, попавшая в лапки кудрявого деревенского мальчугана. Не помню, сколько времени пролежал я, закрыв глаза. Минуты две-три. Наконец я осмелился их открыть. Мадам М. жадно читала письмо, и по разгоревшимся ее щекам, по сверкавшему, слезящемуся взгляду, по светлому лицу, в котором каждая черточка трепетала от радостного ощущения, я догадался, что счастье было в этом письме и что развеяна, как дым, вся тоска ее. Мучительно сладкое чувство присосалось к моему сердцу. Тяжело было мне притворяться. Никогда не забуду я этой минуты. Вдруг, еще далеко от нас, послышались голоса. «Мадам М! Натали! Натали!» Мадам М не отвечала, но быстро поднялась со скамьи, подошла ко мне и наклонилась надо мною. Я чувствовал, что она смотрит мне прямо в лицо. Ресницы мои задрожали, но я удержался и не открыл глаз. Я старался дышать ровнее и спокойнее, но сердце задушало меня своими смятенными ударами. Горячее дыхание ее палило мои щеки. Она близко-близко нагнулась к лицу моему, словно испытывая его. Наконец, поцелуй, и слезы упали на мою руку, на ту, которая лежала у меня на груди, и два раза она поцеловала ее. «Натали! Натали! Где ты?» послышалось снова уже очень близко от нас. «Сейчас», — проговорила мадам М. своим густым серебристым голосом, но заглушенным и дрожавшим от слез, и так тихо, что только я один мог слышать ее. «Сейчас». Но в этот миг сердце, наконец, изменило мне и, казалось, выслало всю свою кровь мне в лицо. В тот же миг скорый горячий поцелуй обжег мои губы. Я слабо вскрикнул, открыл глаза, но тотчас же на них упал вчерашний газовый платочек ее, как будто она хотела закрыть меня им от солнца. Мгновение спустя ее уже не было. Я расслышал только шелест торопливо удалявшихся шагов. Я был один. Я сорвал с себя ее косынку и целовал ее, не помня себя от восторга. Несколько минут я был как безумный, едва переводя дух, облокотясь на траву, глядел я бессознательно и неподвижно перед собою на окрестные холмы, пестревшие нивами, на реку, извилисто обтекавшую их, и далеко, как только мог следить глаз, вьющуюся между новыми холмами и селами, мелькавшими, как точки, по всей залитой светом дали, на синие, чуть видневшиеся леса, как будто курившиеся на краю раскаленного неба, и какое-то сладкое затишье, будто навеянное торжественную тишиною картины, мало-помалу смирило мое возмущенное сердце. Мне стало легче, я вздохнул свободнее, но вся душа моя как-то глухо и сладко томилась, будто прозрением чего-то, будто каким-то предчувствием. Что-то робко и радостно отгадывалось испуганным сердцем моим, слегка трепетавшим от ожидания, и вдруг грудь моя заколебалась, заныла, словно от чего-то пронзившего ее, и слезы, сладкие слезы, брызнули из глаз моих. Я закрыл руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению сердца, первому, еще неясному прозрению природы моей. Первое детство мое кончилось с этим мгновением. Когда через 2 часа я воротился домой, то не нашел уже мадам М. Она уехала с мужем в Москву по какому-то внезапному случаю. Я уже никогда более не встречался с нею.